Миометрий, от греческого слова мис, миос, мышца. Мышечная стенка матки, высланная изнутри слизистым слоем, эндометрием. Миометрий образован переплетающимися между собой пучками гладких миоцитов, в которых постоянно возникают небольшие самопроизвольные сокращения. Частота и амплитуда этих сокращений меняются в зависимости от наличия в организме таких гормонов, как эстроген, прогестерон и окситоцин, которые появляются в организме женщины в определенные периоды менструального цикла и во время беременности.